Чего я хотел, было достаточно ясно. Заняться с обнаженной Идзуми сексом. Но до конечной станции был еще долгий путь. Существовал определенный порядок событий, которому надо было следовать. Чтобы достичь цели, нужно сначала расстегнуть платье девушки. А между расстегиванием платья и сексом лежал тонкий процесс, в течение которого необходимо было принять 20 или 30 неуловимых решений. Сначала раздобыть презервативы. Вообще-то эта ступень располагалась несколько дальше по лестнице событий, но как бы то ни было, я хотел заполучить в руки несколько штук. Ведь не знаешь, когда они могут понадобиться. Но невозможно же просто нырнуть в аптеку, швырнуть на прилавок деньги и, пританцовывая, выскочить с пачкой презервативов. Я никогда бы не пошел на это, потому что был всего лишь школьником средних классов, не говоря уже о том, что был слишком труслив, чтобы рискнуть. Можно было попытаться купить их в автомате по соседству, но если бы кто-нибудь застал меня на месте преступления, все бы кончилось пресловутым ручейком. 3 или 4 дня эта незадача бесконечно крутилась у меня в голове. В конце концов, дело разрешилось гораздо проще. Я спросил у одного не по годам развитого приятеля, который слыл у нас экспертом по этим вопросам. «Послушай, такое дело», — обратился я к нему. «Мне нужно несколько презервативов. Что делать?» «Не парься», — отрубил он. «Я могу притащить тебе целый ящик. Мой брат их тонну купил по каталогу. Не знаю, зачем ему столько, но у него от них шкаф ломится. Одна пропавшая пачка не убьет его». «Фантастика!» — возликовал я. На следующий день он притащил презервативы в бумажном пакете в школу. Я перемолвился с ним во время обеда и попросил, чтобы никому ни слова. «Без проблем», — сказал он. Конечно, он проболтался. Сказал паре знакомых, что я ходил в магазин за презервативами. Это сказали другим, и слухи поползли по всей школе, пока не дошло до Идзуми. После занятия она попросила меня пойти с ней на школьный чердак. «Хадзиме, я слышала, что Нисида принес тебе презервативы», — спросила она. Слово «презервативы» как-то криво соскользнуло с ее языка, прозвучало как название какой-то заразной болезни. «Ну да», — признался я. Было очень трудно найти правильные слова. «На самом деле это ничего не значит. Знаешь, я просто подумал, может, лучше и иметь несколько штук». «Ты раздобыл их из-за меня?» «Ну, не совсем», — сказал я. «Просто было любопытно, на что они похожи. Но если это тебя волнует, прости. Я отдам их назад или выброшу к черту». Мы сидели на маленьком каменном выступе в углу крыши. Похоже, с минуты на минуту должен был пойти дождь. Мы были совсем одни, в абсолютной тишине. Я бы никогда не подумал, что на крыше бывает так тихо. Школа наша располагалась на вершине холма, и отсюда открывалась отличная панорама города и моря. Однажды мы с приятелем стянули несколько пластинок из клуба радиовещания и запустили их с крыши. Они плыли по великолепной дуге, как фрисби. Они счастливо летели по направлению к заливу, словно на какое-то летучее мгновение в них вдохнули жизнь. Но, наконец, одной из них стало тяжко находиться в воздухе, и, неуклюже вильнув из стороны в сторону, она рухнула прямо на теннисный корт, где изумленные первокурсницы отрабатывали удары. Нас оставили после уроков. Это произошло более года назад, и сейчас я испытывал такой же позор, когда моя подружка с пристрастием допрашивала меня о презервативах. Я глядел в небо и видел там птичку, которая чертила медленные круги. И я представил себе, как, наверное, прекрасно быть птичкой, летая себе в небе, и никаких забот о контрацепции. «Я правда тебе нравлюсь?» — тихо спросила Идзуми. «Еще как», — ответил я. «Конечно, ты мне нравишься». Сжав губы, она посмотрела мне прямо в лицо. Она так долго смотрела на меня, что я занервничал. «Знаешь, ты мне тоже нравишься», — сказала она, погодя. «Но», — подумал я. «Но», — сказала она достаточно уверенно, — «не надо спешить». Я кивнул. «Не будь таким нетерпеливым. У меня свой темп. Я не такая умная. Мне нужно много времени, чтобы приготовиться. Ты можешь подождать?» Я снова молча кивнул. «Обещаешь?» — спросила она. «Обещаю». «Ты не сделаешь мне больно?» «Я не сделаю тебе больно». Она опустила взгляд на свои туфли. Обычные форменные туфли, вроде мокасин. Рядом с моими они выглядели игрушечными. «Я боюсь», — сказала она. «Все эти дни я чувствую себя, как улитка без раковины». «Я тоже боюсь», — сказал я. «Я себя чувствую, как лягушка без перепонок». Она подняла глаза и улыбнулась. Молча мы перешли в затененную часть чердака и обнялись, и целовали друг друга. улитка без раковины и лягушка без перепонок. Я крепко прижал ее к себе. Наши языки слегка соприкоснулись. Я нащупал через блузку ее груди. Она не сопротивлялась. Просто закрыла глаза и вздохнула. Груди были маленькими и точно соответствовали моей ладони, как будто созданные исключительно для этой цели. Она положила руку мне на сердце, и ощущение ее руки слилось с биением моего сердца. «Она не Симамото», — сказал я себе. «Она не может дать мне того, что дала бы Симамото. Но она здесь, вся моя, старается дать мне все лучшее, что у нее есть. Как я могу сделать ей больно?» Но я не понимал тогда, что могу ранить так сильно, что от этой раны уже не оправиться никогда. Что просто живя, человек может изломать другое человеческое существо так, что починка уже невозможна.